Глава 4. Неожиданное решение. Деревенские подсказали короткий маршрут до нужной деревни, так что уже через несколько часов мы были на месте. А когда спускались с холма, я заметил какое-то движение по правую руку от нас. «Олег, а почему ты оттуда идешь?» — спросила выходящая из секрета Кристина. «Шоссе вроде с другой стороны». Как же плохо, когда в команде нет ищейки. Можно было бы избежать подобных сюрпризов. Нет, у нас, конечно, есть Лекс, но с ним постоянно какой-то рассинхрон. То он где-то шляется, то я. Но ничего, над командной работой мы еще поработаем. Решили немного погулять по лесам, чтоб скинуть хвост. Не моргнув глазом, соврал я. Нарвались на охотников по дороге. И как? Все целы? Как видишь. Это, видимо, та девочка, которую я не смогла распознать. Она с интересом рассматривала подростка. Нет, ту не отпустили тверские, слишком ценный экземпляр. «А что, снова видишь что-то необычное?» «Есть такое». «Может, у тебя способности барахлят? Женька у нас обычная телепатка». «Ну-ну», — произнесла она с долей скепсиса. «Ладно, пойдем. Григор просил привести вас сразу, как объявитесь». После того инцидента с пленными мы с Катей по-прежнему не разговаривали. Она всем видом демонстрировала, что мои действия ее полностью не устраивают, даже если я творю подобное исключительно с врагами. Даже если делаю это с теми, кто творит подобные зверства. Поэтому она сразу ушла в дом, который заняли Лида и Тарас, а мы с Женькой пошли разговаривать с Болгарином. На самом деле я не хотел светить девчонку перед Григором, но раз уж взял ее с собой, значит, надо обеспечить безопасность ребенка, особенно пока мы находимся среди его людей. Ну а если он не поверит в мою историю, то ему же хуже. Женю я не отдам. Зачем я вообще взял ее с собой? Как бы драка раньше времени не началась. Болгарин жил в отдельном доме на отшибе. Когда мы зашли внутрь, он лежал на кровати, мечтательно смотрел в потолок и курил косяк. А у его ног раком стояла девушка и смачно отсасывала. Вроде бы это была брюнетка, которую изувечил рыжий. Видимо, местный лекарь хорошо поработал, так как сейчас она выглядела более чем здоровой. «Григор, со мной ребенок», — вежливо сказал я, когда мы вошли внутрь. «Ты мог бы закруглиться?» Он посмотрел на нас расфокусированным взглядом, после чего отпихнул девушку от себя. «А, Олег!» — Болгарин устало приподнялся. «Долго ты ездил? Что-то произошло? Проблемы по пути возникли?» Брюнетка вжалась в стену и боялась пошевелиться. «Иди других обслуживай!» — рявкнул он ей. «Если узнаю, что отлынивала, прикончу. Больше косяков прощать не собираюсь». «Простите, господин, я все сделаю!» — пролепетала она, после чего вскочила, поклонилась и голая убежала из дома. Женька же закрыла руками глаза и продолжала стоять рядом со мной. «Господин?» — я удивленно приподнял бровь. «Серьезно?» «Ай, не обращай внимания». Он встал и потянулся, при этом не утруждая себя тем, чтобы прикрыться. «Рассказывай, что у тебя произошло. Думал, что ты вернешься еще до нашего ухода». «Григор, я еще раз повторю, со мной ребенок». Он оценивающе посмотрел на Женьку. «Ну, не такой уж она и ребенок», — заметил Болгарин. «Еще слово и... все-все, извини. Неудачная шутка». Он примирительно выставил руки перед собой и надел штаны. «Я так понимаю, что она тоже из наших?» «Да». Я смягчил тон, чтобы не раздувать конфликт. «Телепатка». «А где тот необычный подросток, которого видела Крис?» «Остался в Твери. Она слишком ценна, чтобы гонять ее по стране». «Да?» — спросил он и быстрым шагом пошел к двери. «Крис, иди-ка сюда!» Девушка появилась через секунд 30. «Наш друг говорит, что эта девочка — самый обычный псионик, телепатка, да?» «Да», — ответил я, мысленно готовясь к тому, что сейчас придется убить обоих. На Григора-то плевать, а вот Крис жалко. «Он говорит правду?» — спросил он у девушки. «Ну вот, сейчас». «Да», — немного помедлив, ответила Крис. «Она обычный телепат 8-го уровня. Ничего особенного. Впрочем, чего удивляться? Это же просто ребенок». «Надо же. Похоже, я таки нашел противоположный лагерь в группе Григора». «Значит, Владимир знает, что мы ему на пятки наступаем?» — серьезно спросил Болгарин, расхаживая по дому. «И сам ищет нас». Женьку я все-таки передал Кате, которая демонстративно заселилась в дом к Лексу. Ищейка всем видом дал мне понять, что не понимает происходящего, но я его и не винил. Либо Катя поймет, что в нынешних реалиях по-другому нельзя, либо... либо нам не по пути, независимо от того, что я чувствую». «Сами разбирайтесь, кто у вас на кого охотится», — ответил я и выложил устройство на стол. «Свое обещание я выполнил. Теперь мне надо в Курск». Григор покрутил в руках прибор и кинул его обратно на стол. «Сейчас мои ребята из рейда вернутся и распределим». Чуть не сказал, что они не вернутся. Но ничего, будет сюрприз. «Вот еще список препаратов. У вас вроде парень был, которого фармацевтом звали. Это просто погоняло или профессия?» «Скорее второе». Он почесал подбородок, разглядывая листок. «Абракадабра какая-то. Ладно, за это спасибо, разберемся. Ты когда вернуться планируешь? Может, сначала разберемся с нашим общим врагом?» «Нет», — сразу отрезал я. «Я уже и так сильно задержался». «Без проблем. А ты вообще один поедешь?» «Тоже нет, одному нынче опасно. Поэтому своих я заберу с собой». Григор цокнул языком. «И долго тебя не будет?» «Ты такие вопросы странные задаешь», — ухмыльнулся я. «В соседнее поселение смотаться без риска не получается, а тут путешествие в 600 километров, если не больше. Не думаю, что мы по прямой поедем». «Ну да, ты прав». В дверь неожиданно постучались, после чего внутрь вошла Кристина и две девушки, которых я до этого не видел. «Григор, ты просил привести девчонок, пока остальные их по кругу не пустили». «Мы вообще-то разговариваем», — процедил он, затянувшись косяком. «А мне обратно в дозор надо», — проворчала она, подталкивая девушек к кровати. «Если не нравится, могу другим их отдать. Сам знаешь, у нас сейчас всего 5 девушек на ораву». Болгарин усмехнулся. «Олег, в принципе, мы обсудили все, что нужно было», — обратился он ко мне. «Давай завтра договорим». «Да без проблем», — я поднялся со стола. «Может, присоединишься?» Григор сделал приглашающий жест к девушкам. «Ну такое, они обе не дотягивали ни до Лиды, ни до Кати». «Обойдусь, у меня своего добра достаточно». Григор ухмыльнулся, после чего шлепнул одну из девушек по попке и направился к кровати. Утром мы немного побеседовали с тем самым фармацевтом. Оказалось, что у него есть дополнительные ампулы для подзарядки устройств, причем их более чем достаточно, так что можно считать, что именно снабдили на всю дорогу. Заодно он попросил разузнать, как обстоят дела с фармацевтическим заводом, который стоит в Курске. Работает ли, смогут ли обеспечивать псиоников бесперебойными поставками седативных и так далее. В общем, наладить контакты. А вот потом меня ждал сюрприз. После того, как мы нашей компанией собрались в доме у Лекса, и я рассказал о всем, что происходило как в Твери, так и по дороге туда-обратно, слово попросил Тарас. «Олег, я не поеду с вами», — произнес он, смотря мне в глаза. «Я вообще планирую остаться с этими людьми, независимо от ваших дальнейших действий». «Интересно. С чего это? Ты же прекрасно слышал, что я рассказал про Григора». «Меня это не особо беспокоит. Я уже один раз уехал с тобой и оставил защиту своих родственников на обычных людей», — ледяным голосом произнес он. «И что из этого вышло тебе напомнить?» Он вцепился руками в стол и продолжал в упор смотреть на меня. «И сейчас ты решил переложить ответственность на других? Может, еще Лиду обвинишь во всем?» — спросил я, а блондинка презрительно скривила губы. «Тарас, никто тебя за собой не гнал, ты сам решил ехать». Он резко поднялся со своего места. «А я вас и не обвиняю ни в чем, только все равно никуда не поеду. Кто теперь умрет, пока меня не будет, Крис?» «Да, как же им легко управлять, оказывается. Для этого всего лишь понадобилась более сговорчивая блондинка». «Это твое окончательное решение?» «Да, и не беспокойся, наши с вами секреты останутся только между нами. Я не из болтливых». Сказав это, он быстро вышел из дома. «Сдается мне, что Кристина нитки из него ведь будет», — протянула Лида. «А я только подумала, что у парня яйца появились. Но нет, какая-то баба один раз сиськи показала, и все, поплыл мальчик». «Эта баба сегодня прикрыла нас, между прочим», — заметил я. «Нам нужно оставить кого-нибудь здесь», — внезапно сказал Лекс, «чтоб проследить за Григором, ну и за Тарасом заодно, а то еще натворит каких-нибудь глупостей». «Мы с Женькой поедем с Олегом», — наконец-то подала голос Катя. «И это не обсуждается». Неужели сменила гнев на милость? Хотя по выражению лица и не скажешь. «Значит, остаюсь я или Лида?» «Я останусь», — неожиданно произнесла лекарка. Мне и самому сейчас пришла эта мысль в голову, но я думал, что Лиду придется очень долго убеждать. А тут нет, сама предложила свою кандидатуру. «Аргументируй», — произнес я. «Ну давайте рассуждать здраво. Во-первых, я единственная, кто сможет хотя бы как-то влиять на Тарасика. Наверное. Во-вторых, лекарка у вас есть, так что вторая вам в дороге не понадобится. Тем более, что и у Екатерины Александровны появилась очень неплохая боевая способность. Ну и в-третьих, на новой территории вам просто необходима щейка. Если бы Лекс поехал с тобой в Тверь, то можно было бы избежать западни. Вот и здесь может произойти что-то подобное. Ну, вроде все сказала. «Даже добавить нечего», — сказал Лекс. «Все логично», — добавила Катя. «Ну, значит, так и решим», — подвел итог я и положил на стол спутниковый телефон, который мне передала охотница. «Лид, что делать, ты знаешь. Если станет совсем туго, звони Лене и договаривайся. И как только появятся серьезные риски для вашей жизни, то сразу уходите». «А если Тарас будет против?» «Так в чем проблема? Выруби его и утащи с собой. Ты сможешь, я в тебя верю. Только прошу, не надо лезть на рожон, хорошо?» «Но куда мне тягаться с крутыми псиониками?» Она закатила глаза. «Лид, я серьезно?» «Все сделаю, мой капитан». «Хорошо», — я побарабанил по столу. «Тогда собирайтесь, нам еще пешком до машины топать. А мне пока надо прояснить два вопроса». Все сразу стали собираться, а я пошел на разговор к Григору. Надо ему намекнуть, что если он хочет моего возвращения, то с Лидой и Тарасом не должно ничего произойти. Может, сработает. «А чего это вы передумали?» — поинтересовался Григор, делая разминку на улице. «Вот видно, что просто красуется перед своими людьми. Не нужны псионикам никакие разминки или тренировки. И так сильнее и быстрее остальных людей. Не думаю, что ежедневные физические упражнения могут нас как-то усилить». «Решили, что нечего такой большой толпой кататься туда-сюда, а так уместимся в одной машине». «Ну ладно». Он сделал серию отжиманий и ловко вскочил на ноги. «Я только за». «Григор, меня не будет максимум пару недель. Может, дождешься моего возвращения и уже потом устроим охоту на Владимира? Я вообще не думаю, что у вас хватит сил справиться с ним». «Откуда такая уверенность?» — поинтересовался Болгарин и запрыгнул на турник. «Но смотри, объективно, именно я сейчас являюсь сильнейшим псиоником среди всех присутствующих». Григор ухмыльнулся, явно подвергая сомнению мое утверждение. «Ладно, сильнейшим в плане живучести». «Вот это уже больше похоже на правду». Он спрыгнул с турника и начал разминать плечи. «И все равно меня порвали как ребенка, причем дважды. А большинство из твоих ребят им вообще на один зуб». «Может быть, может быть». Он начал выполнять упражнение «Бой с тенью». Причем делал это настолько криво, что я чуть не рассмеялся. Лучше бы продолжал отжиматься. «И что, не изменишь своего решения?» «Не-а, не изменю», — ответил он. «Володя сдохнет, это я тебе обещаю». Права была Лена. Эти двое готовы всех своих людей на убой отправить, лишь бы достать друг друга. «А что насчет моей просьбы?» «Без проблем. Мне и самому будет спокойнее, если ты пойдешь с нами. Так что дождусь», — спокойно ответил он. «Но если он сунется сюда, то тут уж извини, придется принимать бой». «Договорились». И перед уходом мне предстоял еще один разговор. Я очень не люблю, когда не понимаю мотивов чьих-то поступков. Поэтому надо все разъяснить здесь и сейчас. Я разузнал, где живет Кристина, и сейчас подходил к ее дому. «Крис?» Я отворил дверь и зашел внутрь. Черт, надо было дождаться, пока меня попросят войти. С этим зомби-апокалипсисом совсем забыл о правилах приличия. В общем, прервал я Тараса и Кристину на самом интересном месте. Ну ничего, сам виноват. А чего она стонет так тихо, что я ничего не услышал? Плохо старается парень. Они оба подскочили и начали шустро одеваться. И вообще, когда Тарас успел? И почему мне кажется, что Кристина какую-то свою игру ведет? Но не ее уровня наш парень, не ее уровня. Не могла она так сходу влюбиться в него. «Извиняюсь», — улыбнулся я, даже не думая отворачиваться. «Мне попозже зайти?» «Неплохо бы», — пробубнил Тарас. «Да нет, все хорошо», — спокойно ответила девушка. «Говори, чего хотел». «Вообще-то я хотел тебя послушать. Ты же прекрасно поняла, что Женя необычный псионик. Почему не рассказала Григору?» Тарас, до этого момента всем видом показывающий свое недовольство, тоже с интересом посмотрел на девушку. Она же выдохнула, залпом выпила стакан воды и уселась на кровать. «Ну, начнем с того, что я хорошо разбираюсь в людях. Если бы ответила иначе, то уже через несколько мгновений была бы мертва. Я ведь права?» «Вполне», — согласился я. «Продолжай». «К тому же мне жалко ребенка. Я нормальный человек, а не зверь какой-то. А если Григор узнает, кто она, то, скорее всего, уже не отпустит. Она будет либо его, либо ничьей». «Но вроде все обошлось». «Не думаю», — ответила Крис. «Наш командир не дурак и все прекрасно понял. Уверена в этом. А сейчас, вероятнее всего, он просто не захотел раздувать конфликт, так как не уверен в том, что сможет победить тебя в прямой схватке. Да и с Владимиром тоже справляться надо. Так что драка за Женю у вас еще впереди». «То есть сейчас можно надеяться, что ты ему ничего не расскажешь?» Я решил закончить разговор и выдвигаться. «Да. Как и то, что ты убил пятерку наших людей, которых Григор послал за припасами». Я резко напрягся и сжал кулаки. «Откуда?» «Умею складывать 2+2», — улыбнулась Кристина. «Ты пришел с той стороны, откуда должны были появиться они, а парни, в свою очередь, бесследно пропали. Сегодня утром я ходила на их поиски. В деревне никого нет, а парни мертвы. Причем убиты они явно псиоником. Ты бы следы подчистил хотя бы». «Вот просил же деревенских закопать трупы получше. И делай после этого добро людям». «И что скажешь?» — настороженно спросил я. «Все, что ты хочешь услышать, я уже сказала Тарасу. Этих ублюдков мне ни капли не жалко». Я одобрительно кивнул. «Нет, ты меня не понял. Я полностью поддерживаю философию Григора. Мы действительно следующий этап эволюции. А значит, обычные люди должны признать наше господство и согласиться на добровольное рабство». «Тогда в чем проблема?» «Я просто не принимаю неуместной жестокости. Не мое это. Можно ведь просто припугнуть. Бабам, к примеру, и этого хватит. Я Тарасу сегодня девочку ночью привела, так она и сама не против была. Вроде как». Парень в этот момент зарделся, словно это было его личное достижение. «А ты не ревнуешь, что ли?» «Будет странно, если я начну ревновать своего парня к скоту, согласись?» «Вот вроде нормальная девушка, а такую хрень несет. Вдобавок, если исходить из ее логики, то она привела своему парню скотину на потрахаться. Такое себе».